Он потянулся за ним, и как только его рука коснулась его, он принял сообщение от Донкли. Его лицо омрачилось, а в глазах появилась злоба. «Они хотят напасть и забрать наши трофеи, да они верно сдохнуть хотят». В течение доли секунды он призвал свою энергию души, сформировав 9 небесных глаз, а затем растворился в воздухе. В болотистой местности, которую ранее исследовали одержимые, густой ядовитый туман пронизывал болотистую местность, где члены клана Донг искали духовные растения, окутанные защитными барьерами. Они остановились, а к ним подбежали Циньянь и Фэнынь. Они оба были покрыты кровью. Их одежды были местами разорваны, и их лица были полны гнева и горя. Все остальные члены торговой палаты Голубой Луны погибли от рук Янкана и других преследователей. Они были единственными, кто добрался до территории клана Донг. После информирования Нитяня о ситуации, Донгли холодно посмотрела в направлении, откуда пришли Циньянь и Фэнынь, и плюнула. «Презренные ублюдки!» Сверкающие и кристально чистые слезы покатились по щекам Фэнынь, когда она кричала, убитая горем. «Сестра Донгли, эти люди убили всех остальных. Мы с сестрой Циньянь, единственные выжившие. Они не просто хотели наши фиолеты, они хотели убить нас всех. Они сказали, что собираются забрать свои ценности у старшего брата Не, и что они отдали ему эти вещи только для того, чтобы он мог сохранить их для них». С мрачным выражением лица, Донг Байджи достал свой звуковой камень и прошептал в него: «Идите в болото сейчас же, ублюдки из Небесного Дворца и других сект уже здесь». Кипя от гнева, Циньянь выпалила: «Трусы не посмели приехать на этот остров, когда они знали, что здесь были аутсайдеры. Теперь, когда они заметили, что аутсайдеры ушли, они пришли сюда в первую очередь, да еще и с такими низкими намерениями. Мы должны были разобраться с ними до того, как пришли сюда». Холодные глаза Донгли были наполнены яростью. «Еще не поздно это исправить. Фью, фью». В группе Янкана и других, клан Донг, с мерзкой усмешкой Янкан призвал свое психическое сознание, чтобы просканировать окрестности. Убедившись, что других групп поблизости нет, он успокоился и помахал людям, стоящим позади него. «Хорошо, ребята, нам нужно прикончить их как можно быстрее. В противном случае, будет намного сложнее, когда прибудут люди из секты Ледяного Павильона, секты Инь, секты Янь и других фракций из измерения Сотни Битв». Чжан Цзю согласился, сказав: «Точно. Если мы сможем покончить с ними сейчас, на нас будет гораздо меньше давления со стороны других фракций. Что касается Нитяня, каким бы могущественным он ни был, я сомневаюсь, что он сможет изменить ситуацию в одиночку. Не говоря уже о том, что аутсайдеры, должно быть, хорошо его потрепали. Его боевое мастерство, должно быть, сильно ослабилось. Он, вероятно, будет просто еще одним куском мяса на нашей тарелке». Все вокруг кивнули в знак согласия. «Ян Кан!» – яростно закричал Донг Байджи. Он был немедленно поглощен свирепой, кровавой аурой, и огромный серый волк быстро появился в воздухе позади него. Все его волосы были видны с большой ясностью, и они слегка дрожали, когда он откинул голову назад и взвыл в небеса. Его кровавая аура росла, словно бушующий океан энергии. Почувствовав ошеломляющую ауру Донг Байджи и его звериного духа, выражение лица Янкана мгновенно стало мрачным. Давление, которое он чувствовал сейчас, полностью отличалось от того, когда он в одиночку имел дело с Донг Ли и Донг Байджи в красочной группе. Тогда Донг Байджи и Донг Ли были на среднем этапе стадии Великого Неба. Он недавно перешел на поздний этап стадии Великого Неба, и его боевое мастерство получило сильный импульс от его таинственных открытий на том другом острове. В это же время Донг Ли вызвала своего черного феникса и с его помощью взмыла в небо. По сравнению с Донг Байджи, Донг Ли, которая превратила энергию трупа черного феникса восьмого уровня в себя, не казалось слабее. Потоки темной духовной ауры плыли по ее молочно-белой коже, когда они покрывали ее пышное тело. «Убейте их всех!» – закричал Ян Кан. За его словами последовало начало ожесточенной битвы. Ян Кан, Чжан Цзю, Лу Цзянь и их люди мгновенно набросились на членов клана Донг, а также на Циньянь и Фэнынь. Между тем, ученики секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора спешили в это место после преследования и убийства всех других членов торговой палаты Голубой Луны. В этот момент, Сулинь, которая дала согласие своим старшим боевым братьям из Небесного Дворца присоединиться к битве, прибыла им на помощь. Она была шокирована, как только увидела огромного черного феникса и серого волка. С помощью уникальной магии Небесного Дворца, она изучила их издалека. Вскоре ее брови медленно нахмурились. Такие сильные ауры. Ауры Донгбайджи и Донгли, казалось, не принадлежали воинам позднего этапа стадии Великого Неба. Вместо этого они выглядели словно пара грозных воинов мировой стадии. Су Линь прекрасно понимала, что ее боевое мастерство было ограничено, и поэтому вместо того, чтобы бросаться на поле битвы, она наблюдала со стороны. По мере того, как битва продолжалась, ее глаза переключались между членами разных фракций. Чем дольше она наблюдала, тем больше она была шокирована. Мало того, что Ян Кан, который застрял между стадией Великого Неба и мировой стадией, не смог убить Донгбайджи, но он даже постепенно проигрывал. После потери шести алых каменных колонн, Ян Кан, казалось, потерял все свои козыри. Донгбайджи, однако, вызвал зеленовато-черную дубину с шипами. Размахивая ей с огромной силой, его огромный серый волк выпустил на волю свою кровожадную и жестокую ауру, заставив Ян Кана сосредоточиться на защите. Между тем, Чжан Цзю и Лу Цзянь объединились и напали на Донгли, но даже вдвоем, они, казалось, не были в состоянии справиться с ней. Донгли парила высоко в воздухе вместе с черным фениксом, окутывая их шквалом заклинаний темной энергии. Из-за роста сил Донгли и Донгбайджи, их альянс, казалось, получил значительное преимущество. Напротив, ученики секты Пламенного Божества, секты Духовного Божества и Ядовитой Секты, казалось, давили на других членов клана Донг. Один из членов клана Донг, пытаясь защитить Фэнынь, подставился под атаку члена секты Духовного Божества. Его душа приняла мощный удар, а сам он погиб. Глубоко вздохнув, Су Линь пробормотала: «Все вышло из-под моего контроля. Я просто надеюсь, что Нитянь действительно получил серьезные травмы и не может присоединиться к этой битве». В этот момент люди из секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора бросились на поле битвы, присоединившись к другим в нападении на Циньянь, Фэнынь и других членов клана Донг. Их прибытие мгновенно дало им подавляющее преимущество в продолжающейся битве. Несмотря на то, что мастерство Донгбайджи и Донгли все еще впечатляло, они не могли выиграть битву, когда их враги превосходили их с таким большим отрывом. Постепенно Донгбайджи и Донгли начали чувствовать давление, в то время как другие члены клана Донг боролись и получали все больше и больше травм. Казалось, что они проиграют битву до того, как прибудут другие фракции. Однако, как только ученик секты Грозовой Горы попытался бросить грозовой шар в сторону Фэнынь, произошло нечто странное. Глава 573. Властелин всех миров. Глава 573. Как только ученик секты Грозовой Горы собирался бросить грозовой шар в сторону Фэнынь, тонкая окрашенная кровью линия появилась на шее мужчины. В этот момент Фэнынь уже получила серьезные травмы и потеряла способность сопротивляться. Член клана Донг, который пытался защитить ее, только что был убит одной из фрагментарных душ, выпущенных учениками секты Духовного Божества. Она знала, что на этот раз ей не избежать смерти. Однако, к ее удивлению, ученик секты Грозовой Горы внезапно замер, и грозовой шар не покинул руку мужчины. Затем она пристально посмотрела на мужчину и заметила кровавую линию на его шее. В следующий момент голова мужчины упала с его шеи, и кровь хлынула во всех направлениях. После столь невероятно неожиданного спасения, Фэнынь уставилась на труп мужчины, который упал на спину. Вскоре после этого она оглянулась, но все еще не могла увидеть, кто это сделал. Это был старший брат Не, но если это был он, почему бы ему не показать себя? Ей казалось, что Нитянь был почти непобедим, поэтому она мгновенно связала его со странной и внезапной смертью ученика секты Грозовой Горы. Тем не менее, после мгновения размышлений, она подумала, что это не похоже на Нитяня. С его невероятно высоким боевым мастерством ему не нужно было прятаться и нападать на людей из темноты. Если бы это был он, вероятно, напал бы на человека открыто. Вжжжжж. Мелькнул ослепительный свет, и кровавая дыра появилась между бровями одного из учеников секты Небесного Простора. Мужчина умер мгновенно, не издав ни звука. Смерть учеников секты Грозовой Горы и ученика секты Небесного Простора была только началом. Вскоре члены Ядовитой Секты также внезапно погибли. После того, как еще три человека погибли таким невообразимым образом, все на поле боя начали паниковать. В этот момент Су Линь, наблюдавшая со стороны, внезапно воскликнул: «Берегись, старший боевой брат Лу». Однако, как только она произнесла эти слова, кровавая дыра появилась на груди ученика Небесного Дворца, В то время как он манипулировал своим мечом с помощью своей психической энергии, нападая на Цинь-Янь, это прельцицы. Сулинь наконец-то разгадала тайну. Глубоко потрясенная, она поспешно надела прекрасный доспех и подняла щит духовной энергии вокруг себя. Пэйцицы, пэйцицы, ученик мастера Чжэнь. Люди с обеих сторон восклицали и оглядывались время от времени, сражаясь со своими врагами. Глаза борющихся членов клана Донг, Цинь-Янь и Фэн-Инь загорелись, как только они услышали восклицание. Все убитые были на стороне небесного простора, ядовитой секты, секты Громовой горы и секты Небесного простора. Само собой разумеется, всем было понятно, на чьей она стороне. Понимая, что пейцицы пришла помочь им, боевой дух членов клана Донг был на высоте. Напротив, Юянь, Ляянь, Ян Кан и Луцзянь выглядели так, как будто они столкнулись с армией грозных врагов. Они начали искать невидимого врага, когда они нападали на Донг Ли и Донг Байджи. Они тайно высвободили свою психическую энергию, чтобы просканировать окружение, но не смогли ощутить присутствие пейцицы. Однако изувеченные тела членов их кланов и догадки Сулинь указывали, что она была здесь. Тот факт, что она могла полностью скрыть свои следы и ауру, совершая молниеносные убийства, напугал каждого из них. Одна сторона забеспокоилась, а другая поднялась силой и духом. Ход сражения претерпел серьезные изменения. ВЖЖ. Совершенно внезапно, пространственное лезвие появилось из ниоткуда и резко пронзило воздух. Сулинь ахнула от удивления, когда она немедленно села, ее руки, словно на автомате, создавали печати прямо перед ее лицом. Как только она это сделала, один лепесток за другим вылетели из ее пальцев в светящийся щит вокруг нее. В следующий момент пространственный клинок разрушил щит, превратив полупрозрачные и сверкающие лепестки в сверкающую пыль. Тем не менее, пространственное лезвие не замедлилось, а скорее сохранило свой пронзительный импульс. Он остановился и исчез после того, как вонзился в прекрасный костюм Сулинь. Сулинь издала приглушенный стон. После этого удара заметная трещина появилась на ее духовной броне пятого уровня. Учитывая еще несколько ударов, броня может сломаться и полностью потерять свой эффект. Вдруг она дернула головой. Когда она оглянулась, Пэйцицы уже таинственным образом появилась в поле зрения. Она стояла на куске земли прямо на озере, словно дух природы. Одетая в белое, Пэйцицы выглядела как женщина исключительной красоты, какими женщины изображали в древних свитках. Она стояла в абсолютной тишине. Ее пространственные мечи оплетали ее, появляясь лишь периодически, как будто они путешествовали назад и вперед между различными пространствами. В небе висел Донг Ли, которая выглядела великолепно в своей обтягивающей черной одежде. Обе девушки обладали внешностью неземной красоты, но при этом они невероятно сильно отличались друг от друга. «Это ты!» — воскликнула Донг Ли. Пэйцицы ничего не ответила, как будто не слышала ее. Вместо этого она продолжала проливать кровь своих врагов при помощи пространственных клинков. Каждый раз ее бесплотные клинки внезапно появлялись перед учениками секты Грозовой горы, секты Небесного простора и других сект, и пронзали их грудь, голову или шею одним ударом. «Луцзянь, Чжан Цзю, идите и убейте эту сучку!» — закричал Ян Кан. С каплями пота на лбу, Сулинь поспешно приказала другим ученикам Небесного дворца закончить битву с членами клана Донг, чтобы они пришли и помогли ей разобраться с пейцицы. Столкнувшись с пейцицы, которая таинственным образом появилась из ниоткуда, она испытала сильное чувство опасности, хотя она продолжала думать, что она сильнее Нитяня. «Когда эта женщина стала такой сильной?» — спросила она сама себя. Не говоря ни слова, Луцзянь, Чжан Цзю и несколько учеников Небесного дворца бросились к Пэйцицы. В глазах Пэйцицы не было ни единой частички страха. С легким движением руки она выбросила свой духовный инструмент под названием «Тысячи тюрем». Сеть серебряного света быстро распространилась, порождая ужасающие и таинственные пространственные колебания. Казалось, что каждая ячейка сети связана с неизвестными доменами. Наблюдая, как тысяча тюрем расширяется, чтобы заблокировать небо над ними, Чжан Цзю, Луцзянь и несколько учеников Небесного дворца были мгновенно поражены чувством, что не было никакого способа избежать этой сети. Луцзянь из секты Духовного Божества выпустил знамена энергии души. Однако по мере того, как одна фрагментарная душа за другой вылетала из знамен, они быстро засасывались в решетки тысячи тюрем и исчезали, как будто их телепортировали в какое-то мертвое и безмолвное царство, где они оставались навечно. Луцзянь ахнул от удивления, больше не осмеливаясь развязать оставшиеся души против Пэйцицы. Лицо Чжан Цзю также побледнело от испуга, когда он воскликнул: «Неужели это сокровище класса связующих душ? Она ученица мастера Чжэнь. Будьте осторожны, все. Обратите особое внимание на ее духовные инструменты». Чжэнь Хуэйлань была известным кузнецом, которую знали во всем домене падающих звезд. Вполне естественно, что ее ученица обладала самыми необычными и мощными духовными инструментами. Она прямо как Чжао Шанлинг, тоже владеет пространственной магией. Она очень опытный убийца. С этими словами Лу Цзянь начал прятаться, как будто сожалел, что поспешил сюда и оказался под атакой тысячи тюрем Пэйцицы. Так же, как и Нитянь, эта женщина обладает чудовищно высоким боевым мастерством, воскликнул еще один ученик Небесного Дворца. Внезапное прибытие Пэйцицы разрушило план Ян Кана выиграть битву и убить всех членов клана Донг, а также Цинь Янь и Фэн Инь в течение короткого времени. Битва зашла в тупик. Мгновение спустя, в то время как Ляо Янь бомбардировал Донг Ли одним грозовым шаром за другим, он внезапно почувствовал сильную кровожадную ауру позади себя. Форма человека внезапно появилась из воздуха, и Ляо Янь оказался окутан хаотическим магнитным полем. Его грозовая энергия и духовное море были мгновенно искажены, они были погружены в хаос. Из-за этого его шаровые молнии не попали в цель. Будучи потрясенным, он поспешно обернулся и обнаружил, что Нитянь смотрит на него со зловещей усмешкой. В следующий момент звезда пламени расцвела ослепительным светом, а Нитянь раздавил ею его щит духовной энергии. Затем, Нитянь, казалось, направил энергию со всей звездной реки на таинственное образование звезд в другой ладони, когда он надавил на грудь Ляо Яня. Бум! Ляо Янь попытался направить на Нитяня заряд молнии, но она взорвалась прямо перед лицом самого Ляо Яня. После жалкого вопля его изуродованное тело упало в черную болотистую местность. Через несколько пузырьков черная вода стихла. Юянь, который также атаковал Донг Ли, крикнул голосом, наполненным страхом: «Нитянь!» Он не ожидал, что Нитянь убьет Ляо Яня так быстро. Судя по всему, Нитянь стал еще более могущественным. На его теле не было видно ни одной мелкой раны, не говоря уже о тяжелых ранениях. «Идите к черту!» Из-за отсутствия Ляо Яня, который отвлекал ее от остальной битвы, она полетела в сторону Юяня, поглощая его потоком темной духовной энергии. Нитянь посмотрел вверх и увидел, что Юянь из секты Небесного Простора мгновенно был поглощен морем темной ауры. Вскоре Нитянь не мог обнаружить ни единого признака жизни в этом потоке темной духовной энергии. В то же время, ледяной меч, источающий морозную ауру, появился из ниоткуда, превратив ученика ядовитой секты в глыбу льда. Затем, когда лед взорвался, человек превратился в куски замороженной плоти, которые обрушились на черную болотистую местность. «Сюаньке из секты ледяного павильона!» — воскликнула Цинь Янь, выглядя взволнованной. Затем она с яростью закричала: «Убейте этих бесстыдных ублюдков! Не дайте никому из них уйти отсюда живым! Это достаточно просто!» — глубоким голосом сказал Нитянь. Глава 574. Властелин всех миров. Глава 575. Фэн Инь получила большинство травм от Чжан Цзю и Лу Цзяня. Остаточные токсины и мрачная энергия фрагментарных душ все еще оставались внутри нее. В этот момент они медленно разъедали плоть Фэн Инь. Тайная магия секты духовного божества, которую использовал Лу Цзянь, содержала странную энергию, которая не позволяла Фэн Инь использовать заклинания древесной энергии. Фэн Инь просто не могла призвать древесную энергию. Кроме того, так как Фэн Инь потребляла слишком много энергии, бегая и сражаясь, ее вихрь древесной энергии был почти истощен. Поэтому она ничего не могла сделать, чтобы остановить два разрушительных типа энергии от причинения ей все большего внутреннего ущерба. Остаточная энергия души. После недолгого размышления Нитянь направил немного своей энергии души в тело Фэн Инь. Остаточная энергия души казалась очень беспокойной внутри Фэн Инь. Она продолжала расти и двигаться в сторону шеи Фэн Инь в попытке дорваться до ее души. Тем не менее, огоньки энергии души Нитяня устранили остаточную энергию души вскоре после того, как они потекли к ее шее. Сразу после этого, он использовал небесное исцеление, чтобы вытеснить остаточные токсины, которые Чжан Цзю оставил внутри нее с его чрезвычайно богатой ядовитой энергией. В течение очень короткого времени, два типа вредной энергии внутри Фэн Инь были полностью нейтрализованы. Нитянь убрал руку и сказал: «Хорошо, все, что тебе нужно сделать сейчас, это восстановить свою древесную энергию с помощью духовных материалов, приписываемых дереву, и исцелить внешние повреждения с помощью заклинаний того же типа энергии. Фэнинь, которая, казалось, испытывала сильную боль несколько мгновений назад, теперь казался очень оживленной. Даже при том, что ее аура была все еще слаба, она постепенно становилась все сильнее и сильнее. Хотя она и не понимала, как Нитянь это сделал, она могла сказать, что после лечения Нитянь, ей стало намного лучше. Фэнинь сердечно улыбнулась, ее очаровательные глаза сверкали благодарностью. «Большое спасибо, старший брат Не, я знала, что ты не позволишь людям из Небесного Дворца совершить столь подлый и грязный поступок». После короткой паузы, на ее лице появилась скорбь, слезы навернулись на ее глазах, когда она сказала, «К сожалению, другие сестры не продержались до твоего прибытия, не волнуйся», сказал Нитянь низким голосом, «эти люди заплатят за свои преступления». Фэнинь вздохнула, «но, интересно, сможем ли мы вернуться в домен падающих звезд? Никто из нас не знал, что мы столкнемся здесь с аутсайдерами. Даже если нам каким-то образом удастся вернуться в домен падающих звезд, Небесный дворец, секта пламенного божества, ядовитая секта, секта небесного простора и секта грозовой горы, вероятно, не позволит нам продолжать нормальную жизнь. Я боюсь, что они будут пытаться убить тебя». Кивнув, Цинь Янь вмешалась. «Почти невозможно скрыть тот факт, что мы убили Ля Янь, Ю Янь и остальных здесь. Если мы позволим кому-то из их выживших вернуться в домен падающих звезд, новость распространится очень быстро. Объединившись против них, мы все еще можем попробовать предотвратить это. Но ты не ученик могущественной секты. Кроме того, Небесный дворец и секта пламенного божества уже считают тебя своим самым главным врагом. Они не остановятся ни перед чем, чтобы найти тебя, как только ты вернешься. Ты должен убедиться, что ты не подвергаешь себя опасности после возвращения в домен падающих звезд». Она начала выглядеть очень смущенной, продолжая, «Я не должна была раскрывать твою истинную личность, когда мы были на той группе островов, если бы я этого не сделала. Но, знаешь, я была уверен, что скоро умру. Вот почему я сделала такую неприятную вещь. Надеюсь, ты способен принять мои искренние извинения». Нитянь глубоко взглянул на нее, и после минуты молчания сказал, «Это все в прошлом. Что касается будущего, то я справлюсь». Затем он отвел от нее взгляд и добавил, «Но Сулинь, Ян Кан и остальные не уйдут отсюда живыми. Я буду стараться ради этого изо всех сил. Даже если им каким-то образом удастся, мне все равно, что Небесный дворец и секта пламенного божества попытаются сделать со мной». С тех пор, как он узнал от Армса, что он сын звезд, он стал еще более уверенным в себе. Согласно словам Армса, после перехода на мировую стадию и получения второй фрагментарной звездной метки, он, вероятно, сможет найти ключ, чтобы выйти из домена падающих звезд в еще более обширную область. Древний дворец фрагментарных звезд был грозной фракцией звездной реки. По сравнению с ним, Небесный дворец и секта пламенного божества, которая не произвела ни одного эксперта стадии домена пустоты, были лишь парой жалких насекомых. Как только он войдет в контакт с древним дворцом фрагментарных звезд, ни одна из так называемых мощных сект домена падающих звезд не осмелится сказать против него хотя бы слово. Все это зависит от того, сможет ли он перейти на мировую стадию и изучить вторую фрагментарную звездную метку в ближайшем будущем. «Старший брат Не, ты можешь помочь старшей боевой сестре Цинь?» – обеспокоенно спросила Фэнинь. Видя, что Нитянь помог ей залечить ее раны, она предположила, что он мог сделать то же самое для Цинь Янь, которая также получила серьезные ранения. Быстро взглянув на Цинь Янь, Нитянь сказал со слабой улыбкой, «Она и так будет в порядке, у нее много ценных таблеток». Он уже давно чувствовал, что мощная лекарственная таблетка высвобождала обильную жизненную энергию в каждый уголок ее тела из ее желудка. «Действительно, я буду в порядке», сказала Цинь Янь. «Теперь, когда Донг Байджи, Донг Ли и остальные охотятся за этими людьми, я предполагал, что они убьют большинство из них. Те, кто останутся, будут слишком слабы, чтобы причинить нам еще больше неприятностей». С этими словами Нитянь оглянулся на трупы, лежащие на земле, а затем сказал, «Пусть Донг Ли распределит добычу после возвращения». Цинь Янь кивнула, «Обязательно». «Хорошо, мне нужно потратить некоторое время на себя». После мгновенного размышления Нитянь добавил, «Через 2 недели, пространственный разлом, который ведет к домену падающих звезд, откроется в этом месте. Я проведу через него всех, когда придет время. До этого каждый желающий может потратить свое время на сбор ценных духовных материалов и трав на этом острове. Но помните, не покидайте этот остров. Если мы не покинем этот остров, никто из аутсайдеров с силой родословной выше четвертого уровня не сможет добраться до нас. И последнее. Ни за что не пытайтесь перейти на мировую стадию здесь. Как только кто-то достигнет мировой стадии на этом острове, ограничительное заклинание на острове перестанет работать. Это невероятно важно. Цинь Янь была ошеломлена. Откуда ты знаешь об ограничительном заклинании? И откуда ты знаешь, что пространственный разлом, ведущий к домену падающих звезд, откроется через 2 недели. Ей казалось, что Нитянь был в состоянии видеть все тайны и секреты острова. Он не получал такой информации от своей секты. Это было совершенно точно. Но откуда, независимо от того, как сильно бы она искала в своем уме, она не могла найти разумного ответа. Просто помни мои слова и скажи остальным. Вместо объяснения, Нитянь растворился в движении и исчез вдалеке. Он даже не взглянул на убитых им воинов Ци. К тому же, люди обладали довольно хилыми телами. Даже если бы он поглотил их эссенцию плоти с помощью утечки жизни, этого было бы недостаточно, усилий было бы потрачено больше. Что касается колец этих людей, он верил, что как только Донгли вернется, она не забудет о нем, когда она будет раздавать добычу. С этими мыслями, он вернулся к огромному черному озеру, где он сформировал еще один барьер древесной энергии, в надежде провести здесь следующие 2 недели, восстанавливая древесную энергию до предела. То, что сказал ему Армс, стало для него большим шоком. Это заставило его понять, что домен падающих звезд действительно не стоит упоминания. Будучи сыном звезд, он, в конце концов, переплывет звездную реку и поведет людей за собой. Поэтому он скорее стремился продвинуться на мировую стадию и изучить вторую фрагментарную звездную метку, чтобы разрешить некоторые загадки, вопрос которых пришел вместе с осознанием его особого статуса. Через несколько часов после того, как он ушел, люди возвращались с погони один за другим. В отличие от того, когда они преследовали сбежавших аутсайдеров, почти все они охотились и убивали кого-то. В этот момент каждый из них был охвачен сильным желанием убивать. Кроме Сулинь из Небесного дворца, большинство других беглецов были убиты. Под неумолимым преследованием Донг Байджи, Ян Кан из секты Пламенного Божества получил серьезные ранения и в конечном итоге покинул остров. Так как Донг Байджи боялся, что аутсайдеры могут поджидать его в засаде где-то за пределами этого острова, он решил позволить Ян Кану жить или погибнуть. После того, как все вернулись, Донг Ли начал распределять добычу между ними. Цинь Янь также произнесла слова Нитяня и сказала всем, что пространственный разлом появится на этом острове через 2 недели. Услышав это, все были очень взволнованы, но также им было очень любопытно, как Нитяню удалось получить такую информацию. Все они уже собрали значительное количество ценных духовных материалов и трав на обоих островах. После возвращения в домен падающих звезд, каждый из них сможет обменять свою прибыль на обильное количество материалов для культивирования. На самом деле их больше всего беспокоило то, как они вернутся. Теперь, когда Нитянь указал им путь, они почувствовали огромное облегчение. Вскоре все награбленное было распределено по указанию Донг Ли, и все вернулись в свои ранее выделенные области, чтобы возобновить сбор духовных материалов. Нитянь, однако, сидел у огромного черного озера, сосредоточившись на культивировании своей древесной энергии и подготовке к следующему прорыву в культивировании. Прошло несколько дней. Где-то на бескрайнем Черном море Армс и Абреу наконец-то получили известие от старейшин своего клана. Это означало, что они, наконец, наладили контакт с могущественными старейшинами из их клана, и они были готовы повернуть назад. Глава 575. Властелин всех миров. Глава 575. Фэн Инь получила большинство травм от Чжан Цзю и Лу Цзяня. Остаточные токсины и мрачная энергия фрагментарных душ все еще оставались внутри нее. В этот момент они медленно разъедали плоть Фэн Инь. Тайная магия секты духовного божества, которую использовал Лу Цзянь, содержала странную энергию, которая не позволяла Фэн Инь использовать заклинания древесной энергии. Фэн Инь просто не могла призвать древесную энергию. Кроме того, так как Фэн Инь потребляла слишком много энергии, бегая и сражаясь, ее вихрь древесной энергии был почти истощен.

Прошло несколько дней. Где-то на бескрайнем Черном море Армс и Абреу наконец-то получили известие от старейшин своего клана. Это означало, что они, наконец, наладили контакт с могущественными старейшинами из их клана, и они были готовы повернуть назад. Глава 576. Властелин всех миров. Глава 576. 8 дней пролетели в мгновение ока. В течение этого периода времени, Нитянь перемещался в области вокруг обширного Черного озера, поглощая огромное количество древесной энергии. Как только все деревья и растения вокруг него высыхали, он переходил в другое место, покрытое пышными растениями и лесами. Каждый раз он просто сидел зеленым под куполом, позволяя сконцентрированной древесной энергии, которую формация заклинаний направляла из окрестностей, вливаться в его духовное море. Он наполнил свой вихрь древесной энергии чистой эссенцией живых деревьев вскоре после того, как он начал. То, что он делал в течение последних нескольких дней, расширяло и усилило его вихрь древесной энергии. Вскоре ему пришло в голову, что он, вероятно, сможет усилить свой вихрь древесной энергии в течение следующих 2 недель. Как только это было бы достигнуто, это означало, что он был бы готов к следующему прорыву в культивировании. Недавно он вновь начал регулярно проверять зеленую ауру в своем сердце. Эта зеленая аура была воплощением его родословной. На этот раз она пролежала в состоянии покоя беспрецедентно долгое время. До сих пор она не показала никаких признаков завершения своей эволюции. В этот день он снова собрался переместиться с места на место, однако как только он достиг нужного места, он вдруг увидел Пэйцици. Донгли и остальные не проверяли его в течение довольно долгого времени, потому что они знали, что он был занят культивированием, а они в свою очередь были заняты сбором редких духовных материалов на этом острове. Никого не было рядом с огромным черным озером, кроме него. Пэйцици шагнула к нему и остановилась прямо перед процветающим лесом. Я подслушал разговоры других, и они сказали, что вскоре в этом месте откроется пространственный разлом, который приведет к домену падающих звезд. Затем, глаза сверкали любопытством, она посмотрела в красочный туман, который плавал над обширным черным озером и добавила: «Я думала, что эти пространственные трещины вели к измерениям аутсайдеров, или я ошибалась?» Никто, включая Пэйцици, не знал о разговоре между Нитянем и древним духом, с которым он столкнулся в глубине озера. Нитянь улыбнулся. «Ты права, но изменения произойдут через несколько дней. Не забудь прийти сюда к тому времени. Мы возвращаемся в домен падающих звезд. Почему ты так в этом уверен?» — с любопытством спросила Пэйцици. Нитянь кивнула и сказал: «Поверь мне, я не ошибусь». Услышав его слова, глаза Пэйцици загорелись, но в следующий момент ее выражение стало мрачным, когда она сказала: «Все-таки это не измерение древнего дворца пустоты». «Вероятно, нет», — согласился Нитянь. Он давно подозревал, что Пэйцици имеет какое-то отношение к секте дворца пустоты, которая когда-то была правителем домена падающих звезд. Ее родители могли быть членами секты Дворца Пустоты, которые отправились в эту многообещающую область, чтобы исследовать новые земли, но так и не вернулись. Когда она услышала, что 6 пространственных разломов, таинственным образом появившихся в горном хребте иллюзии пустоты, могли иметь какое-то отношение к секте Дворца Пустоты, она очень обрадовалась и настояла на том, чтобы пройти через них. Тем не менее, после его разговора с древним сознанием, Нитянь понял, что это измерение, казалось, не имело никакого отношения к секте Дворца Пустоты. Скорее, оно имело глубокие связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Хотя это измерение, кажется, не имеет ничего общего с сектой Дворца Пустоты, мы получили невероятное состояние. Пэйцици, похоже, не была в восторге вообще, когда она произносила эти слова. После минуты молчания она добавила: «Я до сих пор не связалась со своим наставником». Нитянь попытался успокоить ее, сказав: «Учитывая глубокие знания мастера Чжэня пространственной энергии, я уверен, что она найдет свой собственный способ вернуться в домен падающих звезд. Тебе не нужно беспокоиться о ней». Пэйцици вздохнула, глядя вниз. «Я надеюсь, что ты прав». Затем она взглянула на Нитяня и спросила: «Можешь исцелить меня?» «Конечно», — без колебаний ответил Нитянь. Силой мысли он убрал одну из ветвей дерева, и барьер мгновенно исчез. Затем, после того, как она вошла в формацию, он положил ту ветку дерева обратно, и барьер был восстановлен. Стоя за Пэйцици, Нитянь положил руку ей на спину и использовал небесное исцеление. Внутри нее он мог видеть, что довольно большое количество пространственных лезвий все еще повреждали ее меридианы, плоть и кости. Затем он исцелил ее внутренние повреждения чрезвычайно богатой древесной энергией. Барьер непрерывно направлял энергию на него из окрестностей. Ему не нужно было потреблять большую часть своей энергии. Почувствовав, что ее раны полностью исцелились, Пейцици сказала очень мягким и осторожным голосом: «Пространственная энергия, которую я позволила себе, когда мы были на плавучем вулкане, содержит сущность родословной мощного аутсайдера. Несмотря на то, что я не знаю, кем он был, я извлекла из него частицы знания, которое принесло мне большую пользу. И я не такая, как остальные. Вообще-то, я не совсем человек». Нитянь убрал руки со спины и спросил, пребывая в шоке: «Поэтому ты не хочешь ненужного контакта с другими людьми?» По-прежнему повернувшись спиной к нему, Пейцици сказала, опустив глаза: «Я не от мира сего». «Нет, это не так», — сказал Нитянь тихим голосом. «Если ты действительно так считаешь, тогда я тоже не от мира сего». Пейцици удивилась. Она вскочила и спросила, ее глаза сияли от волнения: «Ты тоже?» Нитянь слегка кивнул. В следующий момент он заметил, что гладкие плечи Пейцици дрожали, как будто огромные волны эмоций нахлынули на ее сердце. Она успокоилась только спустя долгое время. Она слегка улыбнулась и сказала: «Кажется, я поняла». Казалось, в тот момент, когда она узнала, что Нитянь и она одинаковые, она почувствовала облегчение. Ее лицо снова засияло. Она сказала: «Я подозревала это раньше, но так как я никогда не видела доказательств, поэтому я не думала, что это правда». Она вдруг почувствовала себя ближе к Нитяню. Нитянь понизил голос и сказал: «Ты единственная, кому я рассказал об этом. Даже Донгли об этом не знает». Пейцици посмотрела на него, прежде чем подняться на ноги и сказать: «Хорошо, я вернусь, когда откроется пространственный разлом, который ведет к домену падающих звезд. Мы вернемся вместе». Нитянь кивнул: «Хорошо, мы пришли вместе, и вместе вернемся». С этими словами Пейцици вспыхнула, легкая, как перышко. Улыбка на лице Нитяня задержалась еще на некоторое время, когда он возобновил культивирование. Время пролетело быстро. Прошло 2 дня. На 10-й день красочный туман над Черным озером внезапно начал подниматься, как штормовое море. Пространственные трещины в глубинах тумана начали пульсировать с невероятной силой. Высоко в далеком небе, бескрайние серые облака начали сходиться на одном месте, и вскоре, там появился огромный вихрь. Проснувшись от культивирования, Нитянь поднял голову вверх, чтобы рассмотреть большие изменения. Вихрь был настолько огромен, что люди могли видеть его даже за 10 тысяч миль. Этот вихрь был тем самым, который послал их в эти земли. Просто теперь он был вверх ногами, с широким концом внизу и острым концом, пронизывающим серые облака. Внезапные изменения всколыхнули не только Нитяня, но и остальных. Вскоре Донгли, Яцинь, Чэньхао, Циньянь и другие прибыли к огромному черному озеру. Все они выглядели очень взволнованными, как будто смотрели на ворота в свой дом. До сих пор некоторые из этих людей с подозрением относились к предыдущему заявлению Нитяня о том, что пространственный разлом, который ведет к домену падающих звезд, появится здесь в течение 2 недель. Теперь, когда они смотрели на огромный вихрь, который таинственным образом появился в небе, они теперь верили, что Нитянь был прав. Тем не менее, Нитянь обещал срок 2 недели, а разлом активировался несколько раньше положенного срока. Кажется, время пришло. Циньян оторвала свои сверкающие глаза от нахлынувшего красочного тумана и повернулась, чтобы спросить Нитяня, какой из пространственных разломов ведет в домен падающих звезд. Нитянь задумался и сказал: «Время еще не пришло, нам все еще нужно подождать». «Но лестница на верхний континент уже сформировалась», — нахмурившись, сказал Цао Цушуй. «Разве это не означает, что ворота на верхний континент открыты сейчас?» «Хорошо, как мы пройдем через это? Мы должны пролететь туда на наших духовных инструментах полета. Разве я не ясно выразился?» — выпалил Нитянь. «Я сказал, что пространственный разлом, который приведет к домену падающих звезд, появится здесь через 2 недели, прямо посреди этого красочного тумана. Нам не нужно проходить через этот вихрь на верхний континент и возвращаться через пространственные разломы, которые мы использовали, чтобы прийти сюда. Все, что нам нужно сделать, это пройти через этот новый пространственный разлом». «Так вот, что ты имел в виду», — сказал Цао Цушуй. Остальные тоже, казалось, только что поняли. Между тем, на островах далеко за Черным морем, Выжившие воины C-стадии измерения души также увидели переворот в небе. Они пережили серию ожесточенных сражений с аутсайдерами и потеряли множество людей. Экстаз появился на их пораженных лицах. Они либо преодолели Черное море на своих духовных инструментах полета, либо взлетели в небо, опираясь на свою базу культивирования. В любом случае, они бросились к вихрю на максимально возможной скорости. Все они предполагали, что огромный вихрь был их единственным шансом вернуться в домен падающих звезд. Как только они пропустят его, им, вероятно, придется ждать очень долго, прежде чем врата откроются вновь. В то же время, многочисленные эксперты-аутсайдеры 5-го, 6-го и даже 7-го уровня родословной также заметили изменения в далеком небе и помчались к вихрю на полной скорости. В этот момент раздался острый звук из камня Сюаньке, который он держал во внутреннем кармане. Он потянулся к нему и поднес к уху. Несколько мгновений спустя он сказал: «Это наш старейшина». Они спросили, где мы находимся, и сказали нам пройти через этот вихрь как можно скорее. Затем звуковые камни Ецинь, Чэньхао, Циньянь и Донгбэйджи также начали издавать звук. Радиус действия наших звуковых камней должен был быть весьма ограничен, но почему все они вдруг смогли связаться с нами? Спросила Донгли, выглядя подозрительной и озадаченной. Мы пробовали все, чтобы связаться со старейшинами, но ничего не получалось. Так почему же наши звуковые камни вдруг оказались способны работать на таких больших расстояниях? Похоже, что образование вихря спровоцировало какие-то изменения, сказал Ецинь. Нитянь, что ты думаешь? Спросил Сюаньке с мрачным выражением лица. Должны ли мы послушать наших старейшин и пройти через вихрь, или мы должны продолжать ждать здесь? Остальные также выстрелили вопросительными взглядами в сторону Нитяня. Выбор остается за вами. Вы можете уйти, если хотите, сказал Нитянь, выглядя спокойным, как никогда. Но те из вас, кто доверяет мне, должны остаться здесь и вернуться в домен падающих звезд вместе со мной. Услышав эти слова, многие начали колебаться, не зная, как поступить в данном случае. Глава 577. Властелин всех миров. Глава 577. ВЖЖЖ. Один звуковой камень за другим издал звук, когда послания приходили от старейшин. Задыхаясь от удивления, Донгбайджи воскликнул: «Старейшина Донгтуади и трое членов мировой стадии остались единственными выжившими». Цао Цушуй выглядел так, будто бы он потерял своих самых близких членов семьи, и бездушно пробормотал: «Не могу поверить, что он умер». Человек, о котором он говорил, был воин глубинной стадии из клана Цао, Цао Чжадзи. Ецинь из секты и Ниченьхао из секты Янь также выглядели очень хмуро, поскольку они почти рухнули. Столкнувшись с вопросительными взглядами каждого, Ецинь сказала печальным голосом: «Все старейшины погибли, только несколько воинов мировой стадии выжили». Чэньхао выглядел ошеломленным, он сказал: «То же самое с моей сектой, все наши эксперты глубинной стадии мертвы». Что касается Сюаньке из секты Ледяного павильона, рука, в которой он держал свой звуковой камень, не могла перестать дрожать, как он сказал: «Один из наших старейшин глубинной стадии выжил, наряду с горсткой учеников мировой стадии. Мой дедушка Циньянь также сражался насмерть», сказала Циньян, ее голос был наполнен печалью. «Лишь несколько членов мировой стадии выжило». Цань Синь из секты центрального павильона выглядел очень мрачно. Старейшина Чжунпу получил тяжелые травмы, но, к счастью, он все еще жив. Гу Хаофэн выглядел подавленным, словно его окутало холодом. Как он сказал, наш старейшина также погиб от рук аутсайдеров. Из пяти экспертов глубинной стадии выжили только Донг Туади из клана Донг и Чжунпу из секты центрального павильона. Между тем, секта и не секта Янь потеряли всех своих старейшин глубинной стадии, и секта ледяного павильона имела только одного эксперта глубинной стадии, который выжил в сражениях. Узнав о текущей ситуации, каждый молодой лидер выглядел так, как будто потерял часть своей души. Когда они обнаружили аутсайдеров четвертого уровня, они заподозрили, что в это бескрайнее Черное море пришли и более могущественные эксперты-аутсайдеры. Просто эти аутсайдеры 5-го, 6-го и даже 7-го классов, должно быть, были на других островах. Они чувствовали, что ситуация не благоприятствует им, и что их старейшины могут также столкнуться с жесткими проблемами и понести потери. Тем не менее, они не ожидали ничего подобного. Смерть их экспертов глубинной стадии поразила их как острый нож в спину. «Я не удивлен», сказал Нитянь, все повернулись к нему. «Из моего разговора с Армсос, главным фантомом, я узнал, что 6 пространственных разломов, которые привели нас в это измерение, были организованы аутсайдерами. Нитянь не собирался ничего скрывать. Возможно, вы слышали, что недавно в измерении раскола пустоты были замечены фантомы. Эти фантомы переплыли через звездную реку в домен падающих звезд с большим усилием. Их целью было открыть эти 6 пространственных разломов и заманить нас внутрь. Сюань Кэ с удивлением воскликнул. «Ты говоришь, что все это просто план аутсайдеров?» Нитянь слегка кивнул. «Так они смогли заманить нас в это измерение. Так что вполне естественно, что они послали своих могущественных экспертов, дабы убить наших старейшин». После короткой паузы выражение лица Нитяня стало мрачным, и он продолжил. «Это только первый шаг их плана. Есть что-то большее?» – спросил Е Цинь, выглядя испуганным. Нахмурившись, Нитянь сказал. «После этого, они, вероятно, пройдут через эти 6 пространственных разломов в измерении раскола пустоты, и оттуда вторгнутся в домен падающих звезд. Я полагаю, что пока мы говорим, могущественные эксперты различных рас аутсайдеров также несутся к этому огромному вихрю на полной скорости, надеясь пройти через него на верхний континент. Это значит, что наши выжившие все еще в опасности. Не все из них вернутся домой. Я не уверен, сколько аутсайдеров сейчас в этом измерении, и сколько времени потребуется аутсайдерам, чтобы найти эти пространственные разломы на верхнем континенте и спуститься в измерение раскола пустоты. Но я уверен, что подготовка к нападению аутсайдеров на домен падающих звезд не займет много времени. Последствия будут катастрофическими. Услышав слова Нитяня, избранные, которые тонули в горе, были погружены в еще большой страх. Они поняли, что смерть их экспертов в глубинной стадии была не концом, а началом новой катастрофы. В то время как в толпе молодых лидеров царила тишина, на их звуковые камни приходили новые сигналы. Это были их старшие или рядовые члены сект, которые призывали их пойти в огромный вихрь и говорили им, что это единственный выход из этого ужасного места, и что они не должны попусту тратить время. Один за другим, они украдкой посмотрели на Нитяня и рассказали им о том, как им посоветовал сделать Нитянь. Они сказали, что все это было частью схемы аутсайдеров, и что пространственный разлом, который привел бы непосредственно к домену падающих звезд, появится на этом острове через 4 дня. Несколько мгновений спустя Сюань Кэ опустил свой звуковой камень и бросил почтительный взгляд в сторону Нитяня. Наш старейшина подтвердил, что он также узнал, что появление этих 6 пространственных разломов было планом аутсайдеров, и что многие эксперты-аутсайдеры действительно планируют вторгнуться в домен падающих звезд через них. Однако у них были сомнения по поводу твоего заявления о том, что на этом острове появится пространственный разлом, который приведет нас обратно в домен падающих звезд. С задумчивым взглядом Цань Синь вмешался в беседу. Наш старейшина придерживался того же мнения. Он также сказал мне присоединиться к ним и пройти через этот вихрь на верхний континент. Возможно, путь будет полон опасностей, и нам, возможно, придется столкнуться с преследованиями аутсайдеров, но это будет единственный способ уйти отсюда. Как только мы пропустим это, мы можем застрять здесь навсегда. Будучи спокойным, как всегда, Нитянь прищурился, когда он сказал: «Я же сказал вам, оставайся здесь, если доверяешь мне, если не уважаешь, можешь уходить. Я не буду пытаться останавливать вас. Клан Донг остается здесь», — с большой решимостью заявил Донг Байджи. «Нитянь, если то, что ты только что сказал, правда, могу ли я сказать нашим выжившим членам клана прийти к нам, чтобы они могли вернуться с нами?» Глаза многих людей в толпе загорелись. Все их старейшины сказали им, что их обратный путь будет полон опасностей и, возможно, будет кишеть аутсайдерами. Никто из них не был абсолютно уверен, что они вернутся в домен падающих звезд. Если бы это было правдой, что они могли вернуться непосредственно в домен падающих звезд через пространственный разлом на этом острове, это определенно был бы более безопасный выбор. Мало того, что, если это сработает, они смогут вернуться в домен падающих звезд за несколько месяцев до того, как аутсайдеры смогут найти эти пространственные трещины. Поэтому все они начали рассматривать предложение Донг Байджи. Они могут пойти, но другие не смогут, — сказал Нитянь. «Как вы знаете, воины мировой и глубинной стадии не могут войти на этот остров. Я не знаю, как получится. Так что даже если вы все пригласите членов своих сект сюда, это не значит, что они смогут войти. Кроме того, если они каким-то образом найдут способ попасть на этот остров, это означает, что и аутсайдеры 5 и 6 классов смогут войти сюда. Я думаю, не стоит объяснять, чем это все может закончиться для нас. После короткой паузы он добавил, еще кое-что, если вы перейдете на мировую стадию прямо на этом острове, то жизнь всех людей будет в опасности, секта и не остается. Яцинь ясно дала понять свою позицию. Чэньхао кивнула и сказал удрученным тоном, все наши эксперты глубинной стадии умерли. Это будет самоубийственная миссия, если мы попытаемся вернуться через этот портал с такой маленькой горсткой людей. Мы могли бы также поставить на решение ни теня. Секта центрального павильона остается, сказал Цань Синь. Торговая палата голубой луны остается, сказала Цинь Янь грустным тоном. Ее дед, Цинь Инь, умер вместе со многими членами мировой стадии торговой палаты голубой луны. Она считала, что с Нитянем у нее будет хоть какой-то шанс выжить. Нитянь, однако, сел и не сказал ни слова, он даже закрыл глаза. Члены секты ледяного павильона, клана Цао и клана Гу собрались и обсудили, что они будут делать далее. На данный момент, все силы небольшого альянса, который сформировался вокруг Нитяня, согласились по этому вопросу. Все они рискнули своими жизнями ради Нитяня. Нитянь открыл глаза и со слабой улыбкой сказал, «Осталось 5 дней, давайте тренироваться, пока ждем. Вы также можете продолжить собирать материалы». Несмотря на слова Нитяня, ни один из молодых лидеров не был в настроении собирать духовные растения. Все они были погружены в глубокую печаль. Все они сидели рядом с Нитянем, вместе со своими членами секты. Они либо говорили шепотом, либо тихо всхлипывали. Нитянь, однако, продолжил восстановление древесной энергии, сидя под своим куполом. Глава 578. Властелин всех миров. Глава 579. Это было за 2 дня до согласованного сижду Нитянем и древним сознанием времени. Нитянь думал, что сможет спокойно пережить эти 2 дня. Он бы и не подумал, что произойдет еще одно непредвиденное событие. Все молодые воины Ци перестали болтать и посмотрели в небо. Внезапно появился огромный объект, парящий над островом. Он был настолько велик, что выглядел как один из громадных плавающих в вихре островов, которые они видели на верхнем континенте.